Глава 10. Горячий след. Ночью в кабинете начальника губернского жандармского управления полковника Прозоровского состоялось совещание. Помимо самого Прозоровского и штабс-ротмистра Клевцова присутствовали Лыков и Таубе. Виктор подписал купчий на продажу обоих имений и мог теперь возвращаться в Петербург, но прежде он решил ликвидировать английскую резидентуру. Терпеть ее далее не имело никакого смысла. Подсунуть Дюне ложные сведения или, как говорят британцы, дезинформацию вряд ли получится. Агенты конторы проникли на заводы и получают материалы напрямую. А спускать такую наглость зачем? Жандармы пытались спорить. Им хотелось оставить Дюну для своих игр. Вскрытая разведывательная сеть. Плохо ли? Искать никого не надо. Вот они, на виду. Уедут, а на их место явятся новые, которых замучаешься разоблачать. Понаблюдаем полгодика, а там решим. Но барон был неумолим. «Дай вам эту сеть», — сказал он. «И потом не заставишь рыть землю. Начнете тянуть волынку, придумывать оперативные комбинации и приписывать их себе в заслугу. Из отчета в отчет, до морковки на заговенье». Военный министр сегодня телеграфом приказал Дюну закрыть. Все, финита ля комедия, господа. Затем Лыков рассказал о своих открытиях. Новость, что товарищ Мартин никуда не уехал, а готовит в Риге восстание, переполошила жандармов. Они признались, что мальчишки действительно казнили одного их осведомителя. Про самого младшего, кстати, Эмиля. Известно, что он самый опасный. Чуть что, сразу стреляет. Ловкий и отчаянный. Второй Аксель. Тоже не подарочек. Скручивает спиралью толстую арматурную проволоку. Договорились, что внутреннее осведомление губернского жандармского управления будет активизировано. Товарищ Партин создает свою партию, видимо, с упором на латышей. Значит, начнется возня, собрание, конференции, доклады. Кто-то допроколется. Совещание закончилось в полночь. А в 11 утра полковник Таубе входил в помещение посреднической конторы. Навстречу ему поднялся сам директор. «Здравствуйте, мистер Эллиот», — по-английски поприветствовал его барон. Не моргнув глазом, тот ответил по-немецки. «Вы ошибаетесь, любезный, я Карл Наринг. А вы кто?» Таубе повернулся к фрицу Клауэ и произнес. «О, и мистер МакМей здесь. Очень чудесно». Британцы замерли ошарашенные. А полковник продолжил. «Господа, шутки кончились. Я Таубе. Надеюсь, обо мне вы слышали. Предлагаю не дурить, а честно объясниться». Наринг Эллиот упрямо тряхнул седой головой. «Мы по-прежнему не понимаем». «Хорошо. Тогда сейчас мы вас отвезем на пристань гамбургских пароходов и посадим на один из них. В Гамбурге вас будут ждать представители германской полиции. У них непременно окажутся к вам вопросы. Но есть второй вариант. Желаете его узнать или сразу поедем?» «Ну, давайте ваш второй», — осторожно произнес директор, а его помощник по-прежнему молчал, только зачем-то полез в стол. «Вы за Манлихером, что ли?» — вяло поинтересовался барон. «Да не глупите. На улице мои люди. Итак, на чем вы остановились?» «Что есть второй вариант», — напомнил директор. «Ах, да. Вы едете на пристань, только на другую. Откуда пароходы уходят в Швецию?» «Это лучше, не правда ли?» «Мы согласны на Швецию», — быстро сообщил Наринг Эллиот. «Что для этого надо сделать?» «Сдать все тайники. Все равно мы их отыщем, только потратим некоторое время. Личные вещи, конечно же, вы заберете с собой. Как вы понимаете, мы их тщательно и внимательно осмотрим, но без излишней жестокости. Вот на вас, мистер Эллиот, дорогой сюртук, и он очень вам идет. Обещаю, что по шву мы его распарывать не станем. Только прощупаем». «Вы позволите один вопрос, барон?» «На чем вы попались?» «Да. На убийстве Язепа Титуса». «То есть?» — изумился директор. «Мы тут ни при чем. Не думаете ли вы, что мы его прикончили?» «Ой, мистер Эллиот, если бы я так думал, то предложил бы вам проследовать в тюрьму за убийство российского подданного. А я отвезу вас на Гагенсбергскую пристань». Тогда прошу пояснить. Хорошо, Александр. Я уважаю вас как профессионала и понимаю ваш интерес. У Титуса есть брат младший. Он живет в глухой провинции и занимается лесом. Насильственная смерть Язепа возмутила его, и он начал собственное дознание. Ну, допустим, но Дюна, как вы ее раскрыли? Убитый был одним из ваших агентов. Ну и что? Ведь человек, как вы сказали, вел частное дознание, значит, ему никто не помогал. Никакие ваши специальные службы. Но первое время да. Но он сумел ночью проникнуть в помещение конторы. Увидел Манлихер со светящейся мушкой. Кстати, Макмей, я заберу его у вас на память. И еще. Кольца с военно-почтовых голубей. Для чего вы их оставили, господа? Это было неосторожно. Короче, младший Титус догадался, что имеет дело со шпионами, и обратился ко мне. Да вы его знаете. Это тот милый рыжеволосый воришка с порохового завода, ну, которого вы отправили в фирму Селли и Белло красть капсули. А, понятно, понятно. Благодарю вас, Виктор, за разъяснение. Ну вот, и имя мое вспомнили. Ладно, давайте выкладывайте все на столы, будем принимать дела. Примерно в это же время у Лыкова тоже состоялась важная встреча. Она прошла в ресторане «Сорока» на Елизаветинской улице, что напротив Берманского парка. Время было удобное. Завтрак уже закончился, а до обеда еще далеко, поэтому в зале никого и не было. Цвейберг оказался похож на покойного государя Александра Третьего. Такая же лысина и апостольская борода в придачу. Но взгляд совсем другой. Взгляд очень умного и уверенного в себе человека. Немец начал холодно. Я сделал исключение из правил и назначил вам встречу, которую, кстати, не пролонировал. Кадок сказал, что вы позволили себе угрозы в мой адрес, если, конечно, не приту. Это так? Мне нужно было переговорить с вами, спокойно ответил сыщик, и я добился бы этого с любой ценой. Хм, даже так? И какой, к примеру? Ну, вас привели бы в полицейское управление на допрос. И по какому поводу? Ха! Да повод легко придумать, Теодор Антонович. Да вы наглец. Видимо, вам плохо объяснили, кто я в этом городе. Ну, почему плохо? Хорошо объяснили. Вы в Риге преступник номер один. Цвейберг от возмущения потерял дар речи. Потом сделал вид, что встает и хочет уйти. Лыков смотрел на него и усмехался. Вы намерены таки беседовать в полиции, да? Но здесь же удобнее. Я повторю то, что сказал Кадаку. Меня не интересуют ваши проделки с Мантропом, скупкой краденого и фальшивым коньяком. Я ищу убийцу Язепа Титуса. А когда я ищу убийцу, со мной лучше сотрудничать, а не бороться. А то что? Да плохо будет тому, кто мешает дознанию. Вы опять украшаете? Да даже и не начинал. Учтите, если я рассержусь на вас всерьез, то могу раздавить. Как червяка. По правде сказать, вы давно этого заслужили. Так что лучше не злите меня, а помогите. Да чем вас, черт дери? Я ищу так называемых товарищей, которые нанизали Титуса на нож. Вы знаете их? Понятия не имею, о ком вы говорите. Так, поехали дальше. Что вас связывало с Язепом? Почему я должен вам отвечать? Теодор Антонович, это в ваших интересах. Иначе вы можете понести невосполнимые потери. И что вы называете невосполнимыми потерями? Ну, когда вы поплывете на Сахалин, тогда поймете. Так, мне это надоело. Давно бы ответили на мои вопросы и вернулись к своим грязным делишкам. Цвейберг внезапно успокоился. Он откинулся на спинку стула, раскурил дорогую сигару и благодушно сказал. Знали бы вы, натворный советник, с кем в паре, я, к примеру, расправляю книги. Ну так скажите. Учтите, что в случае чего я всегда откажусь от своих слов. Ну, да я в этом даже не сомневаюсь. Так вот, Ликов, моим партнером по коньякам является сам барон Мейндорф. Слушайте, я путаюсь в ваших баронах. Их тут как собак нерезанных. Кто такой этот Мейндорф? Это предводитель лифлянского дворянства и камергер. Очень влиятельный человек при дворе. Ну и что? А то, что я сообщу вам о ваших укросах. Вылетите со службы в два счета. Лыков начал размышлять вслух. Но нажалуется ваш партнер директору департамента. Заварянский мне приятель, он зла не причинит. Участь мою станет решать министр. Так, Иван Логинович, опытный царедворец, умнейший человек. Не исключаю, что при сильном нажиме он не захочет ссориться из-за меня с крупными фигурами. Тогда, возможно, все, даже моя ставка. Вот, видите? Сыщик развел руками. Я, знаете, взял за женой имение. Очень большое имение. Самое богатое в Костромской губернии. Не Федевка. Не слышали? Нет. Хорошее имение. Лесу там много. Буду им управлять, умножить капиталы. Цвейберг был озадачен. Чем же напугать наглого сыщика? Хорошо. Что вы от меня хотите? Честных ответов на мои вопросы. Они касаются не вас, а лишь покойного Титуса. Повторяю, что вы меня в настоящее время не интересуете. Ладно, давайте попробуем. Скептически продолжил Иван. Вопрос первый. На какую сумму Язов вас обокрал? Следующий вопрос. Так мы далеко не продвинемся. Второй вопрос. Это он вас познакомил с боевиками. Мартин выполнял ваши поручения. И какие? Великов, не в то место пальцем тыкаете. Кто же говорит полицейскому чиновнику такие вещи? Потом сами и потянете за эту веревочку. Нашли дурака. Сыщик понял, что разговор не получился. Уже без надежды на ответ он задал последний вопрос. Это вы наняли Кристлиба отыскать трактир, который купил на чужое имя Титус? Цвейберг встал, махнул рукой. Откуда-то появился мужчина в черной двойке с необъятной ширины плечами. Профути меня до коляски. Ткнул пальцем в Лыкова. Этого ко мне не впускать никогда. Охранник внимательно поглядел на сыщика, молча кивнул и вывел шефа на улицу. Лыков остался расплатиться за кофе. «Вот же ж скотина!» — сказал он вслух в полголоса. Даже полтинник пожалел. «Что, сыщик вора должен угощать?» «Но я тебе это припомню». Прямо из ресторана Алексей отправился в сыскную часть. Там Кнаут проводил очередное опознание вещей, отобранных у барыг. На этот раз оказалось много столового серебра. Рядом лежали кольца с камнями, золотая брошь и пара янтарных мундштуков. Были и дешевые предметы. Потертое портмоне из целлулоида с красной полуатласной подкладкой странно смотрелось в этой компании. Александр Иванович, я встречался сейчас с Цвейбергом. И тот отказался отвечать на мои вопросы. Коряжский асессор насторожился и молча ждал продолжения. Лыков тоже ждал, что скажет главный городской сыщик. Не услышав ответной реплики, он продолжил. «Помогите мне взять его за выю». «Выю? Это что? Ну, за шею». «И каким образом?» «Ну, вы местный, вам виднее». «Где Цвейберг держит мантроп?» «Давайте разорим его завод к чертовой бабушке. Где он коньяки фальшивые разливает?» «У полиции есть множество способов сделать Теодора Антоновича сговорчивым». «Тут я вам не помощник», — отрезал Кнаут. «Прусского подданного арестовать, больше скажу, никто в городе шагу не ступит в ту сторону. А вы один ничего не сумеете». «Это почему?» «Цвейберг уже давно неприкасаемый. И потом, С его-то паспортом. Вы что, не поняли еще? Это в Риге так. Лыков молча повернулся и вышел. Ишь, неприкасаемый. Что с того, что он немец? Кнаут, между прочим, тоже немец, неужели в этом дело? Черт, это ж безобразие просто. Надворный советник пытался добиться нужных ему сведений от Растегаева, но тот, узнав, что задумал питерец, лишь замахал руками. Да вы что? Меня ж потом живьем съедят. Увольте, Алексей Николаевич. Бодаться со самим Цвейбергом я не стану и вам не советую. Но тогда мы не сможем найти революционеров, попробовал объясниться Алексей. Петербургским форштатом правит Теодор Антонович, Метавским дохлый Август. Половина Риги нам недоступна. Если латыши прячутся там, они в безопасности. И пусть. Но шкуру-то жалко, а она у меня одна. Плюнув, сыщик пошел искать Никифорова. Вот кто ему поможет. У Александра Лукича свои счеты с немцем, но отставной надзиратель тоже отказался в советах. Вы уедете, а мне здесь жить. Цвейберг не подвластен закону. Ну, как вы его прижмете? Сам он чист, как альпийский снег. Адвокаты его лучшие в городе. Полицейское начальство боится Теодора Антоновича. А может быть, и ест с его ладони. Лыков вернулся в номер и стал думать, как вести дознание дальше-то, а? Трое убийц где-то в Риге. Лишь на московском форштате их возьмут в оборот, а в других частях города укроют. В чем его Лыкова ошибка? Почему Цвейберг отказался выдать латышей? Видимо, он повязан с ними кровью. Испугался, что сдаст их полиции, а те в отместку расскажут такое, что прусаку крышка. Значит, Цвейберг ему не союзник ни при каком раскладе. Более того, он, скорее всего, прячет боевиков. Мало ли у него возможностей. Потайные убежища, притоны, подпольные заводы. Сидят сейчас три негодяя где-нибудь на отдаленной мызе, где их никогда не найти. Цвейберг ездил вчера в Венден. Что там, склад эфира или мастерская по перешиву краденого платья? Неизвестно. Можно было бы приставить Филера к Адо Кадоку. Тот близкий человек к Ивану, и за неделю слежки, вероятно, Лыков узнал бы многое интересного, но кто следить-то станет? Кнаут не даст человека. Тут дверь отлетела, и в комнату ворвался радостный Титус. «Воды! Воды!» — крикнул он. «Скорее горячей воды!» «Яш, чего случилось-то?» «Виктор Рингольдович меня отпустил». «А Дюна?» «Да закрылась! Ребята отплыли в Швецию, их решили не арестовывать. Ну, дай скорее воды. Воды! Ну, надоело мне ходить в рыжих!» «Отставить!» — рявкнул сыщик. «Ты свободен?» «Так это очень кстати. Вот оставайся-ка мошенником Гулбисом. У тебя, кстати, так здорово получается эта роль, что я в сомнении. Интересно, вот куда утекает мой лес из Нефедевки, а? Почему выручка маленькая?» Титус в отчаянии сел. «И что? Я опять Гулбис?» «Яша, так надо. Смотри, что происходит. Мы совсем не наблюдаем Метавский форштадт. А если эти товарищи там? Они латыши, дохлый Август латыш. И ты, по случаю, кстати, тоже. Надо как-то приблизиться к МАЗу и разузнать». «Товарищи? Ты о ком? Леша, я ведь отстал от дознания. Давай рассказывай». Алексей изложил другу свои открытия. Ясно, что Язепа убили боевики товарища Мартина. За что, пока не установлено, но это их рук дело. Убийцы латыши и как-то связаны с освободительным движением. Хоть Язеп и одной с ними национальности, его не пощадили. А потом использовали смерть жулика для того, чтобы столкнуть лбами атаманов. И теперь трех боевиков надо найти. Приметы их известны только в самых общих чертах. Ни Цвейбер, ни дохлый Август не выдадут латышей. Как быть? Титус задумался. «Леша, ты зря посылаешь меня в задвинье. Что мне там делать?» — спросил он наконец. подобраться к Кристлебу. Да у меня на этой неделе уйдут. Недели! Только чтобы встретиться и поговорить? Ты решил, что нас теперь двое, и мы горы своротим? Ха-ха. Ты очень сильно ошибаешься. Без местных сил мы туда никуда. Ну вот еще. Мы с тобой столько дознали, сколько Кнаут и мечтать не мог. Он давеча каялся, прощения у меня просил. Фу, ну и что? Часть дознали, а конца-то не видно. Ну хорошо, твои предложения. Напасть на метавский форштадт заодно с полицией. Август Ницвейберг. Его они не боятся, так? Да вроде так. Вот и будем бить врагов поодиночке. Про немца на время забудем. Наблюдение к нему приставить не удастся. Лучше думай про дохлого Августа. Как к нему подобраться? Тут действительно я могу пригодиться именно в роли Гулбиса. Но ход надо замыслить, понимаешь? Сильный ход. Чтобы Масс сам стал искать встречи со мной. Без Кнаута и Растегаева мы его не придумаем. И еще. Что еще? Навострил уши Лыков. Ты знаешь, этот товарищ Эмиль, он железнодорожник, и ему 17-18 лет. Больше ничего не известно о нем, а? Да нет, разве что волосы черные. Надо найти этого парня. И как, Яша? Мы с Кнаутом уже голову сломали. Тут в Риге из железнодорожников можно дивизию формировать. 10 000 человек носят такие шинели. Яша, Эмиль по возрасту должен быть учеником. Да? А ведь да, согласился надворный советник. Это сужает круг поисков. Но ты знаешь, все равно остается огромным. Те же недели уйдут. Мы в лицо его не знаем. Черненький, да мало ли там черненьких. Да и как их всех просмотреть-то? В день выдачи жалования. Поясни. Раз в месяц все служащие приходят в кассу и встают в очередь. Стал рассуждать Иоанн. Очень удобно. Бегать за ними не надо. Подсадим в кассу агента. Но сколько в Риге будет таких очередей, а? 20-30? Сколько больших отделений, столько и очередей. Лыков начал загибать пальцы. 4 железные дороги, при каждой депо, еще станции и вокзалы, 2 вагоностроительных завода. Много получается. У Кнаута 8 надзирателей. Вот пусть они этим и займутся. Агент сидит возле кассира, например, в роли его помощника, и наблюдает за проходящими лицами. Там наберется 20-30 подозреваемых, ну, вряд ли больше. С этим уже можно работать. Идея Титуса звучала убедительно. Сыщик и лесопромышленник поехали в управление полиции. Кнаута долго убеждать не пришлось. Он понимал, что 3 опасных убийц ходят по городу. И на его совести лежит поймать их. Лучше заниматься боевиками, чем Цвейбергом. И коллежский асессор согласился взять кассу в разработку. Вторым вопросом стало, как использовать Титуса. Убедительный экипаж. Живет в Риге уже несколько недель, легенда прошла проверку. Вот только для чего хозяину метавского форштата может понадобиться Юрис Гулбис? Здесь и пригодились местные сыщики и их знания обстановки. Растегаев предложил. А пусть Ян Францевич прикинется мошенником по финансовой части. Крислип как раз такого ищет. И пояснил для чего. Оказывается, в остзейских губерниях очень популярна прусская королевская лотерея. В России она запрещена, но это не мешает прибалтийским жителям участвовать в ежеквартальных розыгрышах. Для лотерей нужен местный распорядитель. Устроители платят ему до 20% от сборов за организацию продаж. Обычно в Риге таким распорядителем был немец, кто-то из подручных Цвейберга. Но сейчас дохлый Август заинтересовался лотереей и хочет подвести ее под себя. А место для лотерейной конторы он выбрал козырное, возле красных амбаров. То есть дерзкий латыш решил залезть сразу на две чужих делянки, отобрать куш у немцев, используя для этого плацдарм на русском форштате. Заведя речь о лотерее, Сергей Петрович, кстати, рассказал свежий анекдот. 8 мая состоялся розыгрыш призов 17-го тиража 5% закладных листов Государственного дворянского земельного банка. И кухарка одного из семейств, живущего в доме Геккера на Известковой улице, выиграла 75 тысяч рублей. Почтенная женщина очень обрадовалась. Немка по паспорту, она решила после такого счастья вернуться на родину и зажить там обеспеченным человеком. Но вчера к ней явились громилы от Цвейберга и предложили отдать 5000 добрым людям на содержание приюта для бедных. Перепуганная кухарка обратилась за защитой в полицию. А пристав первого участка Россман посоветовал ей снять деньги и ночью тайно бежать из Риги. Пока не поздно. У Кнаута задергалось лицо, и он заявил, что сыскное отделение не даст женщину в обиду. В Риге еще есть закон, и даже Цвейбергу не все дозволено. Лыков выразил готовность переговорить с губернатором, но главный сыщик замахал руками. Нет, я сам справлюсь. А то все потопные беседы отзываются потом на моей шее. Мысль Растегаева подвести Яна к латышам под видом жуликоватого финансиста понравилась начальству. Но как это сделать? Кнаут вызвал надзирателя Жведриса, отвечающего за метавскую часть. Тот долго морщил лоб, потом предложил следующее. Дохлый Август действительно арендовал помещение в красных амбарах. Там спрячут контору, распространяющую прусские лотерейные билеты, а колоточному Федору Воронько уже обещали барашка в бумажке, ну, ежели он закроет на это глаза. Но самый нужный для успеха человек на днях попал в больницу. Это некто Йонац. Определенный мазом к лотерее получил сильный ушиб головы, перепрыгивал выпивши через ломовика, да и шваркнулся об мостовую. Вот такие у Августа финансисты. И теперь он спешно ищет замену прыгуну, кляня его скверно матерными словами. Через неделю начнется продажа билетов, а деловика нет. Очень хорошо, прервал надзирателя начальник. Но как подвести? С улицы Яну Францевичу прийти? Без рекомендаций даже не примет. А у духлого Августа есть правая рука. Некто Франц Тулейко. Добросовестно подсказал Жведрис. Это которого мы в том коту отпустили за недоказанностью. Зло поинтересовался коллежский асессор. Да, тот самый. Верткий собака. Что немец? Ой, Александр Иванович, прошу прощения. Я имел в виду другое. Про то же, чего там? Этому Тулейку и поручено сыскать нужного человека. Он вчера пытался сманить кассира из кредитного общества домовладельцев. Тот побоялся, но и не пошел. Ясно. Что ты предлагаешь? Тулейко по утрам соседает в ресторации Церпина на Метавском шоссе. 23 номер. Официант там есть, Петр. Он мой освет. Петр и подведет господина Титуса, как своего знакомого. Рожа у него, ой, прошу прощения, лицо, то есть подходящее. Так и хочется при нем, при вас, значит, Ян Францевич, карман проверить. На том и порешили. Сыскные начали готовить Титуса к новой роли. А Лыков пошел в замок. Он собирался заручиться поддержкой Суровцева в предстоящей борьбе с Цвейбергом. Но оказалось, что Владимир Дмитриевич спешно уехал на Кавказ догуливать прерванный отпуск. Так Алексей остался без прикрытия. А вечером того же дня его чуть не убили, причем в центре старого города на виду у прохожих. Сыщик шел по Большой Конной улице. Навстречу ему двигался молодой человек, крепкий, румяный, со светлыми волосами, торчавшими из-под картуза, одетый в куртку на вате. «На кого он смахивает по приметам?» — задумался Алексей. И вдруг он заметил, что левую руку парень сложил в горсть и что-то в ней прячет. Знакомый номер. Так гайминники держат наготове табак, чтобы бросить его в лицо жертве, в глаза прямо. Он успел зажмуриться и отшатнуться одновременно. Развернулся и вовремя. Белобрысый уже бил его ножом, целя в живот. Лыков сделал шаг назад и сильно ударил кулаком сверху по руке, держащей нож. Клинок упал на мостовую. Нападавший растерялся. — А ну сдавайся, Аксель, сукин сын! — крикнул Лыков. Тут боковым зрением сыщик увидел справа фигуру в черной шинели. Инстинктивно он отпрянул назад, раздался выстрел, и пуля пролетела между ним и Акселем. Не мешкая ни секунды, Лыков кинулся в ближайшую дверь. Это оказалась мелочная лавка. С сильно бьющимся сердцем сыщик вынул револьвер и взвел курок. Руки противно дрожали. Два щенка так напугали его. Да он их сейчас... Но выходить на улицу не хотелось. Лишь через минуту питерец усилием воли заставил себя высунуться наружу. Там было уже пусто. Покушение на чиновника особых поручений департамента полиции стало чрезвычайным происшествием. О нем ничего не написали в ведомостях Рижской городской полиции, но власти отреагировали мгновенно. Ночью была проведена облава, самая масштабная с минувшего Рождества. Наряды городовых, возглавляемые сыскными надзирателями, разошлись по окраинам, обшарили все известные притоны, заезжие и ночлежные дома, сады, чайные, бараки, кладбища и прилегающие леса. Снова отличился Растегаев. Он схватил двух дезертиров 178-го резервного пехотного из Борского полка. Парни сбежали с казенными вещами и прятались в лесу Казервальд. Сдались они лишь после того, как Сергей Петрович прострелил одному ляжку. Но латышей отыскать не удалось. Утром Лыков и Кнаут сидели друг напротив друга с одинаково красными глазами. «Алексей Николаевич, как же вы спаслись-то?» Не выдержал пристав. Я вовремя заметил сжатую руку. «Какую руку?» Алексей объяснил. А Эмиль, значит, вам в это время заходил за спину? Да. Это же никаких шансов. Да, ничего не могу сказать, ребята шустрые, не по годам. Зато сейчас я знаю товарища Акселя в лицо. Вот товарища Эмиля, каюсь, не успел разглядеть. Надворный советник ерничал, но ему было не до смеха. Боевики нанесли удар первыми. Лишь везение и опыт помогли сыщику спастись. — И что вы намерены делать? — спросил Кнаут. — А черт его знает, — честно ответил Алексей. — Все мои возможности исчерпаны, я буду ждать. Или Титус проникнет в Метавский форштадт и обнаружит там боевиков, или, что вернее, жандармы разузнают первыми. — А позвольте, что насчет жандармов, я так и не понял. Но это не моя тайна, Александр Иванович, а секретной полиции. Вынужденно стал оправдываться сыщик. Товарищ Мартин создает какую-то партию. Значит, будут собрания, сходки и прочая возня. А ось что-то да откроется. Кнаут обиделся, что ему не рассказали о деятельности жандармского управления, но промолчал. А Лыков отправился на московский форштадт. Он решил еще раз обшарить его с помощью отставного гвардейца Шелудякова. Уж очень интересные дела там творились. Московский форштадт — особенное место. Он только с виду русский. На самом деле здесь сильные позиции и у латышей, и у евреев. Вон, дохлый Август залез чуть ли не в гостиный двор, и никто с него за это скальп не снимает. На форштадте сходятся многие нити, пересекаются деловые интересы. Глядишь, и у Цвейберга тут отыщется уголок. Лыков встретился с Савватеевым по-дружески. Тот уже знал, что надворного советника чуть не убили, и пригласил его в баню. Ну, смыть страх. Питерец согласился. В номере, конечно, была ванна, но по русской парной он уже соскучился. Сыщик с уголовным приехали в баню Бандау на Витебской и застели в дворянском номере. Шелудяков пил пиво с квасом, Алексей налегал на водочку. Мужчины разговорились. Бывший кавалергард рассказал о службе и о том, как после нее попал в налетчики. Да, чего только не вытворяет с людьми жизнь. Из приличного, в общем-то, человека мог выйти или конюх, или фурман, или даже извозопромышленник. Но на улицах вокруг него каждый день шла война. Людей резали, грабили, обворовывали и спаивали. Выбирай срочно, кем ты станешь, палачом или жертвой. И сильный характер направил образцового гвардейца в палачи. Лыков расспросил короля о Цвейберге. Тот не сказал ничего важного. Да, есть такой немец. Хочешь, не хочешь, с ним приходится уживаться. Даже в сердце русского посада Цвейбергу принадлежат лучший магазин готового платья и самая большая касса суд. Трудно сбывать краденое, не вступая в сделку с Теодором Антоновичем. А трактиры для извозчиков? Так это же золотое дно. Но и здесь приходится делиться. «Здесь ты зачем?» — удивился сыщик. Бандит объяснил. «Согласно положению о трактирном промысле, раздробительная торговля крепкими напитками разрешена с 7 часов утра. Нетерпеливые люди приходят уже к 5, а фурманы вообще никогда не спят. Они или возят пассажиров, или пьянствуют, причем всю ночь к удовольствию целовальника». По тому же положению в 11 часов вечера трактиры должны закрываться. Полицмейстер разрешил ночным извозчикам пользоваться лишь чайными заведениями общества для устройства дешевых чайных и столовых. Но ведь там не подают водку. Поэтому фурманы набиваются в трактир и в 11 часов запираются изнутри. А лошадей и пролетки прячут в соседних дворах, платя их хозяевам 2 копейки за час. Если за это время кобылу надо напоить, цена повышается. А в запертых трактирах идет повальное пьянство и дикая игра на бильярде. Вот тут владельцы заведений и наваривают основной свой доход. Обо всех этих проделках, конечно же, знают околоточные. Без их согласия ничего подобного быть не может. И тут-то приходит на выручку всемогущий Цвейберг. У него действительно лапа в полицейском управлении. Если надзиратель попался начальству, его полагается уволить. Но Теодор может договориться, что бедолагу поставят на стойку вместо городового на 4 дежурства. После чего прощают и оставляют на службе. В итоге все довольны, включая вороватых околоточных. Алексей внимательно выслушал уголовного и понял, что с Цвейбергом ему в самом деле не совладать. Расклад сил такой, что Иван нужен всем. Сдвинешь эту конструкцию, и станет только хуже. Кроме того, отъезд губернатора лишил Лыкова козырей. Полицмейстер Войтов — пустое место. Кнаут боится. Департамент полиции далеко, и в рижские дела соваться не станет. Может, и к лучшему, что Теодор Антонович неуязвим, а? Ведь его угрозы были сделаны всерьез. А немцы традиционно сильны при дворе. Неохота вылететь в отставку. Конечно, сыщик понимал, что ответственный человек не должен грозить впустую. И уж ежели обещал, то обязан сделать. А он сказал, что раздавит как червяка, отправит на Сахалин. Трепач. Глупо получилось. Затем питерец перешел мыслями к Риге. Товарищ Мартин выбрал подходящий город для своих кровавых экспериментов. Только здесь, наверное, так остро сошлись национальные противоречия. Русские не любят латышей и евреев. Латыши — евреев и русских. Евреи не любят никого. Все вместе ненавидят немцев. А немцы их поголовно презирают. Когда-нибудь это грохнет так, что мало не покажется. Лыков размышлял над этим, возвращаясь к себе. Ему вдруг захотелось пройтись пешком. Возможно, это из-за выпитой водки. Со всех сторон полицейского охраняли солдаты Шелудякова. Четверо битюгов встали в каре и сопроводили сыщика до гостиницы. Говорят, так ходил Наполеон. В вестибюле Алексей выдал им трешницу и поблагодарил. Ребята гурьбой отправились в буфет, а он поднялся в номер. У самой двери он достал из кармана сыскной Смит Вессон, взвел курок и осторожно просунул голову внутрь. В номере никого не оказалось.